26. С финансовой точки зрения, двое ребятишек – это на два больше, чем нужно для студентов колледжа, работающих в прачечной и на второй смене в Пончиковой. Единственной отдушиной были любезности от журналов «Щеголь», «Холостяк», «Адам» и «Бахвал», которые мой дядя Орен называл «книжки с титьками». В 1972 году они показывали уже не только груди, и билетристика в них сходила на нет, но мне повезло поймать последнюю волну. Писал я после работы. Мы жили на Гроув-стрит, что было близко от прачечной Нью-Франклин. А иногда я писал и во время обеденного перерыва. Понимаю, что это звучит невыносимой пошлятиной в стиле биографии Эйба Линкольна, но не так уж это было трудно. Я при этом развлекался. Мои рассказы, даже самые мрачные. Это было кратковременное бегство от хозяина, мистера Брукса, и Гарри-уборщика. У Гарри вместо рук были крючья, работа бельевого катка во время Второй мировой. Гарри вытирал пыль с балок над машиной и свалился. В душе шутник, Гарри иногда подкрадывался в туалет и подставлял один крюк под холодную воду, а другой под горячую. Потом он подкрадывался к тебе сзади, когда ты грузил белье в машину, и касался шеи одновременно обоими крючьями. Мы с Рокки немало времени провели, строя предположения, каким именно образом он выполняет некоторые действия в туалете. «Ладно», — сказал однажды Рокки, когда мы завтракали у него в машине, «зато ему хотя бы руки мыть не надо». Бывали времена, особенно летом, когда приходилось глотать солевые пилюли, когда мне становилось ясно, что я просто повторяю жизнь своей матери. Обычно эта мысль казалась забавной, но если я уставал или приходили дополнительные счета, а денег, чтобы их оплатить, не было, она казалась ужасной. Тогда я думал, нет, не так должна быть устроена наша жизнь. И тут же приходила другая мысль. Точно так же думает полмира. Рассказы, которые мне удалось продать в мужские журналы между августом 70-го, когда мне дали чек на $200 за ночную смену, и зимой 73-74-го, были тоненьким скользким барьером между нами и конторой по выдаче пособия. Моя мать, стойкий республиканец всю свою жизнь, передала мне свой глубочайший ужас перед сидением на шее округа. Некоторая доля того же ужаса была и у Табби. Самое четкое воспоминание об этих днях у меня – как однажды мы возвращаемся воскресным вечером к себе на Гроув-стрит после выходных, проведенных у мамы в Дерхеме. Это было время, когда стали проявляться симптомы рака, который в конце концов ее и убил. У меня осталась от того времени картина. Мама, усталая, но радостная, сидит в кресле у дверей и держит на коленях Джо, а крепышка Наоми стоит рядом. Хотя в тот день Наоми не была такой уж крепышкой. Она подцепила инфекцию уха и горела в лихорадке. Переход от машины к нашей квартире в то воскресенье был точкой глубокого спада. Я нес Наоми и сумку с детским комплектом для выживания, бутылки, лосьоны, пеленки, спальные шмотки, распашонки, носочки. А Табби несла Джо. За собой она тащила сумку с грязными пеленками. Мы знали, что Наоми нужно розовое, как мы называли амоксициллин. Розовое было дорого, а мы сидели на мели, то есть без гроша. Как-то мне удалось открыть дверь внизу, не уронив дождь, и теперь я внес ее внутрь. Она так горела, что моя грудь ощущала жар, как от вытащенного из печки угля. И тут я заметил торчащий из почтового ящика конверт, редкая субботняя почта. Молодые семьи мало получают писем, будто об их существовании только электрические да газовые компании помнят. Я вытащил конверт, молясь про себя, чтобы это не оказался очередной счет. Это и не было счетом. Мои друзья в издательской компании «Дьюджент», поставщики «Холостяка» и многих других изданий для взрослых, прислали мне чек за «Иногда они возвращаются». Длинный рассказ, который я уже и не думал кому-нибудь продать. Чек был на $500. Сумма больше любой, что мне приходилось получать. Вдруг оказалось, что нам доступен не только визит к врачу и розовое, но еще и отличный воскресный обед. И кажется мне, что когда дети уснули, мы с Табби предались нежности. Мне думается, что мы были очень счастливы в эти дни, но и сильно перепуганы, этого не отнять. Мы и сами были еще дети, как говорит старая пословица, и нежность помогала не пускать к сердцу черноту. Мы заботились друг о друге и о детях, как могли. Табби работала в Dunkin' Donuts, и вызывала копов, когда зашедшая за кофе пьянь наглела. Я стирал простыни из мотеля и продолжал писать одночастивые фильмы ужасов. 27. Кэрри я начал, когда нашел уже работу преподавателем английского в ближнем городке Хэмпден. За нее собирались платить 6400 долларов в год, что казалось невообразимой суммой после доллара 60 за час в прачечной. Если бы я посчитал получше, не забыв все педсоветы и проверку тетрадей, мне эта сумма показалась бы куда более вообразимой, и наше положение стало бы еще хуже. К концу зимы 73-го мы жили в трейлере в Хермане, маленьком городишке к западу от Бангора. Намного позже, давая интервью Плейбою, я назвал Херман задницей мира. Херманцы были в справедливой ярости, и я приношу им свои извинения. На самом деле он всего лишь подмышка мира. Ездил я на Бьюике с барахлящей коробкой передач, которую мы не могли себе позволить починить. Табби все еще работала в Пончиковой, и телефона у нас не было. Просто ежемесячная плата была нам не по карману. Табби пробовала перо в исповедальной прозе. Слишком красиво, чтобы быть девственницей в этом роде. И тут же получала ответы по стандарту. «Нам не совсем подходит, но попробуйте еще». Она бы это преодолела, будь у нее лишняя пара часов, но в сутках их всего 24. Кроме того, привлекательность формулы исповедальной прозы БКИ «бунт, крах, искупление» для нее исчерпалась из-за спешки. И с моими писаниями меня тоже успех не преследовал. Мода на ужастики, фантастику и детективы постепенно сменялась все более живописными сюжетами секса. Но это только полбеды. Хуже было то, что мне впервые за всю мою жизнь писать стало трудно. Все дело в преподавании. Коллеги-учителя мне нравились, детишек я любил, даже ребята типа Бивиса и Батхита могут быть интересны. Но почти каждый вечер пятницы у меня было такое чувство, будто я провел неделю с подключенными к мозгу электрокабелями. Если подступало у меня когда-нибудь неверие в свое писательское будущее, так это было тогда. Я видел себя через 30 лет. Все в том же мешковатом твидовом пиджаке с латками на локтях, с вываливающимся поверх ремня пузцом от излишнего потребления пива. У меня будет кашель курильщика от 1000 сигарет Pall Mall, толстые очки и штук 6 рукописей, которые я иногда буду вытаскивать и возиться с ними, обычно в подпитии. На вопрос, что я делаю в свободное время, я буду отвечать, что пишу книгу. А что еще делать в свободное время уважающему себя учителю-словеснику? И я буду врать сам себе, уговаривать себя, что время еще есть, что были писатели, начавшие в 50, да, черт возьми, и в 60 лет тоже. И много таких.